Ах, если было бы можно, я всю жизнь свою промотал у цыган. Ах, если было бы можно, я всю душу свою промотал у цыган. Я в ночами гулял, золотое вино лил рекою в стакан. Ах, если было бы можно, я б все деньги свои промотал у цыган. Песенка, которая называется вот таким образом. «Диалог воздушных гимнастов под куполом цирка». Я подумал, что вот на учебе или на работе, или находясь, занимаясь основным каким-то делом, мы часто, что греха таить, отвлекаемся на свои личные какие-то вопросы. Значит, на нем красивое блестящее трико в блесках. Она симпатичная женщина, развивающаяся туники. Значит, висит у него в зубах. Держатся они на такой коротенькой палочке, которая на языке цирковых актеров называется перша. Вот так вот они ищут. И общаются. Еще два круга, это полпути. Своя чужая весит, сколько весит. Он до того балконом донести. Тяжелая, а только пятый месяц. Оборочки и прочий камуфляж. Все ерунда, ведь зрители не дети. И то подумать выше пилотаж. А наш одной ногой уже в декрете. Виси спокойно, к черту героя. Все онемело, таз и поясница. Не напрягайся, здесь не худсовет. Он в зале все свои, не за границей. Ты думала, что там у них прогресс? Нет, бабы, как у нас, гуляют с пузом. Ужасно устаревший техпротез. Все зубы обломаю этим грузом. Она смотрит ему преданно в глаза. Какой он красный, а вроде бы не пил. Ты пил, а ну ответь, молчишь, бесстыжий. Ой, только челюстей не расцепил. Держи, родной, еще гастроль в Париже. Тебя что-то не пустят без жены. А смены нет, ангина у коровы. Здесь на зубах болтаться все больны. А по Монмартрам шляться так здоровы. А мы с тобой с вокзала прямо в Лувр. Как и нашего искусства делегаты. Но никаких этих шерше, элифан, тюмур. Ни франка не получишь из зарплаты. Ты женился, так пора умерить прыть. Ой, что такое? А, нервная зевота. Вот жизнь невозможно рта раскрыть. И бабою считаться неохота. Ну вот еще тогда одна шуточная песенка «Перевертыш». Значит, сейчас всех волнует две проблемы. Ну не всех, скажем, но большинство умов занято такими проблемами. Значит, в мировом масштабе, не только, у нас, может, поменьше. Сексуальная революция и хабитат. Значит, забота о собственном жилище и шмотках. Значит, вот объединив эти две проблемы воедино, я написал песенку, которая называется «Женское коварство». Она мне глазами всю душу сожгла. Сказала вчера, приходите сегодня, мой финский диван удивительно модный. А бар — это песня цветного стекла. А стол — удивительный стол на двоих. Увидев его, захлебнете слюною. И я захлебнулся горячей волною в надежде на тот упоительный миг. Она мне сказала, не будешь жалеть. И ты в этой фразе ужасно сближала. Нет, мне поражение не угрожало. Я взял себя в руки, чтобы не ошалеть. Пиши ликованию. В портфеле коньяк, в кармане наличные все сбережения. Я в мыслях уже разыграл положение. Откуда, куда и удобнее как. Я палец звоночку кнопку воткнул. Она мне открыла немного. Немного смутилась я в глушь уезжаю. Я так торопилась, и, кстати, сосед вместо вас заглянул. О, злое коварство, женская дурь! Я рано отпраздновать вздумал победу. О, боги, как можно, не мне, а соседу! Она продала дорогой гарнитур. Лирическая песня «Вражья». Вражия, брось ненужную затею, все равно я не сумею отодвинуть острия. Зря душою не криви, выпадает, как ни странно, будто полные карманы нерастраченной любви. Зря душою не криви, выпадает, как ни странно, будто полные карманы нерастраченной любви. Что гадать, ворожея, что мусолить зря колоду, ты смотрела словно в воду, где видна беда моя, ты на слове не лови, посыпая солью раны, видишь полные карманы нерастраченной любви. Зря на слове не лови, посыпая солью раны, видишь полные карманы нерастраченной любви. Нагадай, ворожея, хорошо бы, чтоб не мимо, буду ли я еще любимым, где ж она, любовью моя, словом душу не гневи. Обмани меня туманно, видишь полные карманы нерастраченной любви. Словом душу не гневи, обмани меня туманно, видишь полные карманы нерастраченной любви. Что гадать, ворожея, что мусолить зря колоду. Песенки такие вот с экологическим направлением. Первая из них называется «Змеелов». Зрители неброского табло, моих секунд никто не засекает. На свете есть профессия такая, и гады это знают, змеелов. А гад есть гад в обличии любом, и яд есть яд, когда в смертельной дозе. Вот я застыл в невообразимой позе, покрывшимся испаренной лбом. А смерть скупая, сколько ни проси, свое возьмет, что толку сомневаться. Я как сапер, не смею ошибаться. И злобы, добывая эликсир, цена моих бросков всего-то жизнь и медсанбат. На этом поле брани моя рука, скрывающая раны, благословляет острые ножи. Коль в теле яд, не надо лишних слов. Ты не жилец, тебе он есть доколе, а злобу выкорчевываем с болью. Об этом знает каждый змеелов. Но в чаше яд охаивать не смей, ведь это жизнь, пускай в другой октаве. Когда все зло переслилось в змей, я стал бы резче рифки тики-тави. Ни зрители неброского табло, моих секунд никто не засекает. На свете есть профессия такая, на свете есть профессия такая, пусть гады это знают. Змеелов. Самая любимая моя записка. Сколько вам лет? Сколько у повара котлет? Я не девушка, я не скрываю свой возраст. Мне Сегодня какое число? 15-е, да? Вот, через две недели... 16-е уже, да? Ну, тем более, совсем близко. Через две недели исполнится 47 лет. Почтенный, почтенный. Я по этому поводу спою, у меня есть возрастные песни, горестные. Недавно, когда я пел, у меня такая есть песня, называется «Что жизненный запас», посвящена она моей дочке, когда она закончила 10 класс, так, значит, я написал эту песенку. С тех пор прошло 5 лет. Значит, я говорил, вот эту песню я посвятил своей дочери, которая закончила 10 класс. В зале раздавался одобрительный шум. В последнее время уже так не шумят одобрительно. Лесные пожары. Безумный туман в грязно-сером больничном халате. Росы наглотался, но жажду не смог утолить. И ужас над лесом качнулся меньший братья. На клочья сердца, разрывая, скрывались вдали. Лесные пожары, безумная злая стихия, накатит оранжевым смерчем глушь, грозя и круша. И ужас в глазах, и горячие губы сухие, но смерти не пугает, страшнее, коль нечем дышать. И кто там считает в огне муравьиные склепы, кто ноги унес, а иные, увы, не смогли. И катится масса, глазища от ужаса слепы, к воде, за которой шипая полоска земли. Лесные пожары нам страх изуродовал души, обугленным кроном не скоро живое рожать. Безумья туман наливается в горло, он душит, но смерть не пугает, страшнее, коль нечем дышать. По мертвому пеплу живое ступает пугливей, но шепот надежды наполнит несчастье юдоль. Гроза полыхнет и обрушит живительный ливень, до зелени смоет весь ужас и копоть, и боль. Лесные пожары не спишут живые потери, с ожоговой кровью от страха уже не дрожат. Сражаясь с огнем, погибают то люди, то звери, но смерть не пугает. Но смерть не пугает, страшнее, коль нечем, коль нечем, коль нечем, страшнее, коль нечем дышать. Вот это вот, эти песни называют экологическими. Вчера я спел из экологического цикла еще песню «Жаворонка». Вот и, так сказать, только вот на 3-4 песни цикл есть. А теперь обещанные возрастные песни. Первая возрастная песня так и называется «Укатали сивку». Уже пальцы сплетили, да за голову кров. Что успел, что достиг, чем сумеешь помочь, коль от жизненных боль раскачался в озноб, черкани что-нибудь. Анпуст чернил пузырек, укатали сивку крутые горки, и думает, и привкус до боли горький, крикнул накось, выкусь, да видно жмурки с собой не сыграть. И словами биты, делами мяты, не свечу обиду, травою мятой по поле выйду, поверю свято, что беды мне больше не видать. Ничего не попишешь, коли нету чернил, нам предписано свыше эти лебу чинить, на которой в лука вода будет воры, не поняв нифига, унесемся с горы. Укатали зимку крутые горки, думая, ты привкус до боли горький, крикну накось, выкусь, да видно в шмурке с собой не сыграть. И словами биты, делами мяты, не слещу обиду травою мятой, во поле выйду, поверю свято, что беды мне больше не беда. Человек умира. Не сотворил себе кумира. Из огорчения души несовершенностью грешит. Шитье осеннего мундира печаль и боль обнажены. А утешенью нет цены. С листа сыграет ветер листа, как обезумевший скрипач. Спешим по ниточкам удач и камешками сбитых истин, храня волнение и страсть. Не дай им, Господи, пропасть. Пока метели не созрели, пока хандрой мы не больны, пока еще не холодны, ни поцелуи, ни постели, и мы щедры еще пока. Поклажа возраста легка, не затворим себе кумира. Из огорчения души несовершенностью грешит. Житье осеннего мундира, печаль и боль обнажены. А утешенью нет цены. Вот еще же, так, вот так, к этому же циклу ближе относится песня, называется «Ироническая цыганочка». Ах, дружище, все в дымище, брат, в тоске. Коль на днище вдохновенья в котелке, а без него, скажу, и сто даров пустяк. Вот потому-то и держусь так от судорог кистя. Если молод, узок ворот, вязок быт, весел молод, легче б перышко в кобыт. А смолоду тогда бы любил и привечал. Слово, дух, они же начало всех начал. Что, брат, делать? Любим девок, водку пьем. Губим тело, но души не предаем. А слава права, как отрава, ни к чему. А что Христу, что вор ворава, канул тьму. Не в Сорбонне лен, не в Упонне лебеда. Здесь не поняли, но это ли беда. Не замыскать бы, вот где бы да постражей. Жирной музыкой вареники ушей. Ай, дружище, все в дымище, брат, в тоске. Коль на днище вдохновенья в котелке, а без него скажу и сто дорог пустяк. Вот потому-то и держусь до судорог кистяк. Вот я понял такую вещь, что относиться к собственным переживаниям, к каким-то неладам в личной жизни на полном серьезе крайне чревато. Вот. Медики об этом знают, психологи об этом знают. Поэтому надо смотреть с некоторой долей иронии на происходящее, в частности, с тобой. Вот Поэтому песенка, которая называется «Судьба», в таком вот примерно духе и написана. Нету ни полушки, это душою ни гроша. Ни полуполучки. Она нету и нет суда, но для жизни много. Что на шее кому-то, ага. Нету, слава Богу, от столба и до столба. В поисках удачи едет душечка судьба, на понурой кляче едет душечка судьба, на понурой кляче. Вопрос такой: как вы начали писать песни? Значит, поскольку это было довольно давно, как вы уже догадались, значит, когда появились первые авторские, первые самодеятельные песни, то несмелые поэты писали их на чужие мелодии. Я к таковым тоже относился. Услышал где-нибудь какую-нибудь оригинальную мелодию и к ней придумал свой текст. Так писались мои первые туристские песни. Одна из моих самых старых, спасибо, туристских песен, которая называется «Лунный камень», до сих пор бытует среди туристов. Песня написана на музыку итальянского композитора Биксио. Правда, он об этом не знает. Значит, она до сих пор жива, ее туристы поют. Хотя она и примитивненькая, и простенькая, но, в общем, тем не менее, значит, она живет. Эта песня написана в 1963 году. Вот я не могу сказать, что она была первая, но она из тех, которая зацепилась. А до этого еще были какие-то песенки, всякие смешные песенки о том, что мы идем, нам плохо, поэтому нам хорошо. В таком примерно духе. Это вот, типичные туристские песни. Я даже в своем перечне песен, а их у меня уже где-то за 250, я их даже не проставляю, там, оставляю за бортом, поскольку это, так сказать, не багаж. Серьезные песни я отношу к 65-66 году. В 66 году мной была написана по-настоящему серьезная гражданская песня, которая называется «Память». Она, значит, была написана после разговора, приезжала сестра моего отца к нам, она живет далеко, во Фрунзе, и рассказывала мне об отце, я очень его плохо помню, он погиб в 41 году, в самом начале войны. И она мне о нем рассказывала. Кстати, от нее я узнал, что у меня отец очень любил театр, и в этом театре был, мама об этом не знала, а вот сестра отца знала, и ТРАМ назывался, театр рабочей молодежи, потому что мои знакомые, значит, и родственники удивляются, откуда, мол, это у тебя там, мол, никто в семье музыкой не занимается, никто не пишет, не поет, оказывается, вот гены прямые, отец очень любил театр, играл, был хорошим актером. И вот к этому, после этого разговора я написал песню, которая называется «Память». Она мне дорога не только потому, что это первая серьезная песня, с которой я стал лауреатом первого городского конкурса авторской песни, а еще и потому, что в этой песне есть своя история. В 1974 1974 году в городе Ворошиловграде ко мне подошла женщина, которая спросила: «Вот вы сейчас пели песню, которая называется «Память». Там есть строчки. Это цитата или ваши собственные строчки?» Я говорю: «Песня вся полностью моя». Она говорит: «Тогда сейчас обождите, не уходите после концерта, я вам что-то покажу». Она мне принесла альбом, который называется «Красные следопыты». В этом альбоме фотография памятника. Вот недавно была передача по телевидению, где-то вот недели три тому назад, о Миус-фронте. Там этот памятник показывали. На памятнике выбиты строчки из моей песни «Память». Значит, немногим авторам, профессионалам повезло в этом смысле. Вот, скажем, камень – вещь надежная, долго простоит. Вот такой там и нет автора, но слова какие-то остались. Вот поэтому у меня такое чувство к этой одной из первых серьезных песен. Пусть это еще было много песен. Мне кажется, у меня авторская моя судьба не лучшая, конечно, потому что я довольно поздно стал показываться, несмотря на преклонные лета, вот, хотя было много написано. А все, кто жался, мялся, не пел, мне казалось, что у меня еще недостаточно хорошие песни, я их не пел. В общем-то, это все и не важно. Факт тот, что что-то пошло, что-то кому-то нравится. Так что вот видите, как все сложилось довольно давно. В каком возрасте вы написали первую свою песню? Исполните ее, пожалуйста. Нет, исполнять ее не буду, это довольно стыдно. Но это была очень трогательная писанина. Это было... Ну, мне было лет на 14. Вот я со своими друзьями... дворняшками пошел вместе, значит, кататься на лодке. В закладе остался паспорт моей мамы, лодку взяли мы на прокат. И нас, группа, значит, активной молодежи вместе с лодкой утопила за то, что их требования были выше наших финансовых возможностей. Вот. Значит, лодка утонула, а вместе с лодкой, значит, я нырял, доставал уключины, поскольку надо лодку возвращать, а уключенный не вернешь, это стоит 3 рубля. Значит, и забыл совсем о том, что в лодке была одежда. У меня тут утонул ботинок. Вот, я домой пришел в одном ботинке. Я ожидался большой нагоняй от мамы, и, желая смягчить, значит, это нагоняй, я написал свою первую песню. Значит, у меня тогда уже была какая-то гитарка там, я что-то там бренчал на двух аккордах. И я спел ей, вот мама всегда меня ругала, говорила: «Эти ботинки еще железные, их можно еще носить и носить». Вот, и поэтому песня была такая: «Ботиночки железные, которым сносу нет, по всем законам физики на дне». За 14 лет я физику знал. «По всем законам физики на дне. Вот виноваты оба мы, и я, и Архимед, но попадет за это только мне». Вот такая была первая песня. Вот. Ну, а по-серьезному, конечно, все началось гораздо позже. Вот. Значит, мы сделаем все-таки небольшой перерыв, чтобы я окончательно настроил гитару и не досаждал вам расстроенным инструментом. Но перед этим я спою одну песенку, для которой не важно, как настроен инструмент. Называется эта песня «Рассказ молодого специалиста Института почв и удобрений о своем первом посещении колхоза на уборке кукурузы». Вот, или просто «Кукурузная эпопея». Когда я придумал эту песню, мне казалось, что я придумал название института. Институт почв и удобрений. Думаю, как здорово звучит. Теперь я работаю с этим институтом на одной территории. Вот как жизнь распорядилась. Жизнь летела к нам в отдел, словно шарик в лузу. Я Дюма читал, сидел, думал, пронесло. Пронесло нас, занесло нас на кукурузу. Над ДД мы едем на село. Начальник спину нас перекрестил, как будто проводил на поле брани. На поле кукурузные слезу пустил. Он, видимо, причувствовал заранее, что там ее ломать, мать на горизонту дальнего-предальнего. Собрать детям сам доказать полезность удобрения фекальная. Я забыл за приматы точные науки. Я врастал в быт, мат, не читал газет. Паре дочкам хромал, но не взявши в руки. За початки ломал и ломал хребет. Початок он и людям, и скоту. Он пробки для бутылки с самогоном. И нечего рассиживаться тут. Так бригадир сказал определенно. И здесь вот ломать ее, мать, до горизонта дальнего-предального. Собрать этим самым доказать полезность удобрения фекальная. Пишу письмо, шлю жене, не волнуйся, Зоя. Высылай срочно мне лыжи и пиджак. Соски детям 10 Нет, у меня их трое. Девка, двое парней, ну помощь как-никак. Успехи есть, мы движемся вперед. И сделано полезного от пуза. В большом порядке личный огород. Сыта скотина, то есть не орет. А на базаре дел не в проворот. Когда ж пришлют те с гордым народ? Давно уж созрела кукуруза. А здесь было мать на горизонту дальнего предального. А вроде я не смогу доказать. Палец удобрения фекального. Развинились городские голуби, все им носят зернышки в горсти. Голубятники отчаянные головы, тоже не особенно в чести. Наши озабоченные женщины стали озабочены вдвойне. Даже боги венценосные развенчаны. Только музыка в цене. Без природы музыка стреножена. Ах, ей бы лес, а ей бы поле в колосках, чтобы сердце птичьим гам растревожено. Отозвалась грохотом в висках сосны янтаряные кренятся. Наши беды остаются в стороне, знают, а любые деньги обесценятся. И только музыка в цене. Удивительно убогая, если нету песни за душой. Муза с музыкой идут одной дорогою, движут кистью и карандашом. Гонит ветер горькие сомнения, словно дым в повышенной стерне. Но придет и тихо скажет вдохновение, и только музыка в цене. Интересные вещи происходят. Я некоторые записки читаю про себя, а отвечаю на них вслух. Вот недавно у меня был концерт у нас в университете, и мне пришла записка. «Давайте бороться с гиподинамией посредством исполнения песни «Интеллигент, вставай на лыжи». Вот. Я прочитал это про себя, а вслух сказал «давайте бороться». Значит, получилась идет запись, полная тишина, и при полной тишине «давайте бороться». Теперь я читаю записки вслух. Были ли вы знакомы лично с Владимиром Высоцким, и как вы относитесь к его творчеству? Это обязательный вопрос, я вчера об этом говорил, вот сегодня записка такая пришла. Значит, я не знаю, можно ли назвать личным знакомством ту встречу, которая была в 79 году в Харькове, когда у него был концерт, в 78 году. Был концерт летом у нас во Дворце спорта, и потом маленький концерт в Театре музыкальной комедии. Конечно, более удачный, чем в Дворце спорта. Я с ним встретился за кулисами, мы немного поговорили и хотели встретиться у нас дома. Поскольку у меня дома были практически все барды Союза, то, значит, как же такую встречу упустить? Он принципиально согласился, но сказал, поскольку у него концерт в последнее время в обрез, и он уже приглашен, то вот на следующий год начнется с того, что, значит, мы встретимся у нас дома. Но, увы. Не произошло это. Вот я знакомством это назвать нельзя, но вот такой вот крошечный контакт был, и все. И еще один был маленький контакт, когда в 69-м году должен был Высоцкий приехать к нам в Харьков с первым концертом, когда у него только начинались концерты, в 69-м году. Я написал ему песню, пародию на его песню, на его мелодию. Сегодня в Харькове прекрасная погода, гудит гудок, и начался обед. Мы с одного секретного завода вам посылаем пламенный привет. У нас давно серьезно ходят слухи, что вы должны наш город посетить. Когда случится что-то в этом духе, вы постарайтесь нас предупредить. Во всех квартирах, в бане, в горсовете увидеть вас лелеяли мечту, а стюардессы плакали, как дети, Высоцкого не встретил на борту. В духе письмо написал, послал на Таганку в виде пленки. Пришел маленькая записка-ответ, что в ближайшее время будет такая встреча. Вот такая записка у меня хранится. А пленка эта, после того, как Владимир Семенович умер, была у мамы, а сейчас передана с этой записью, передана в архив Высоцкого в Московский КСБ. Вот такой вот контакт. Как ваши родные относятся к вашему творчеству раньше и теперь? Ну, я думаю, если бы родные к этому относились плохо, я не смог бы заниматься творчеством. Значит, положительно. У меня моя дочь теперь один из лучших моих критиков. Она на 5-м курсе филфака. Это очень удобно иметь в доме своего филолога. Пожалуйста, исполните песню «Слегка со дождей». Песню «Память», кстати, укажите, пожалуйста, те строки, которые вы упомянули. Значит, на памятнике такие строки. «Здесь спит беда, ступайте осторожно, окопы, шрамы на лице земли». Это на памятнике. Вот, а песню «Память» я сейчас в последнее время не пою, поскольку она мелодически решена крайне просто. Ну, а только из-за текста, ведь я последние так, лет 5 уже не пою. Косы дождей, посмотрим, как получится. Так, Владимир. Ну, по программе. Значит, мне иногда приходят такие записки, я помню, была в Москве, был у меня в Москве абонемент, пришла записка. У вас много серьезных песен, а если у вас песни о любви? Вроде о любви можно писать несерьезно. Вот такая песня. Попробую, значит, я ответить на такой вопрос, хотя он ко мне не поступил. Называется «Клеопатра». Приходи, Клеопатра, в короне и так без короны. Все сомнения, волнения, слова отчуждения развеяли. Приходи, Клеопатра, мятежные центурионы не посмеют коснуться и края одежды твоей. Приходи, Клеопатра, мятежные центурионы не посмеют коснуться и края одежды твоей. Приходи, Клеопатра, еще не отравленная годам, не познавшая Рим, но любившая сына и власть. Приходи, Клеопатра, другой мне царицы не надо. А за смелость прости, просто в душу заноза впилась. Приходи, Клеопатра, другой мне царицы не надо. За смелость прости, просто в душу заноза билась. Приходи, Клеопатра, все просто, не будем лукавить. Был Антоний, да вышел ему с простотерцу поклон. Приходи, Клеопатра, задорно стуча каблуками. Ваш трамвай на подходе, возьмите, царица, талон. Приходи, Клеопатра, задорно стуча каблуками. Ваш трамвай на подходе, возьмите, царица, талон. Приходи, Клеопатра, в короне и так без короны. Все сомнения, волнения, слова отчуждения развеяли. Приходи, Клеопатра, мятежные центурионы смеют коснуться и края одежды твоей. Приходи, Клеопатра, мятежные центурионы не посмеют коснуться и края одежды твоей. Что жизненный запас, ваша греневая кожа, огарок восковой, оплавленная свечи, не будем унывать, у глаз морщины множа, еще не кончен бал, и музыка звучит. Пока толкают нас любовные томления и мучает вопрос, мы счастливы или нет. Горит, горит, горит, горит минутное сомнение, еще не кончен бал и не погашен свет. Па-да-па-дам, па-да-да-дам, па-да-да-дам, па-да-да-дам, па-да-да-дам, па-да-да-дам, па-да-да-дам. Пусть времени резец скользит по нашим лицам, мы в царстве теней не числимся, пока хоть искорка дна живая сохранится. Еще не кончен бал, и осень далека. Па-дам, па-дам, пора, мой друг, пора, покоя сердце бросит, пускай других уносит в романтику и драм, пускай другим и крест, и слава, и голубого коня, и черный кофе, и благо вся крест. Мы ж мудрости полны, у лестницы есть перила, чтобы надежнее было, держаться мы должны. Давно пора учесть, надежность не надежда, она и прочь, между и не про нашу честь. Пора, мой друг, пора, кричит во мне усталость, досталось, что осталось от бублика вверх. И на свет и стоит риндом, поэтому безбожно гасите неосторожно осенние костры. Пускай там дымы чат и горькая в стакане, и это, чтобы магнит пожмется у плеча, зато душа светла, и запах странствий дальних, и вместо дула печа горы лишь пепел да зола. Сейчас поинтересуемся почтой. Это комплимент. Хорошо, спасибо на добром слове. Так, песню по Бабелю. Да, я, она еще, так сказать, у меня совсем-совсем только недавно написана. Я готовлюсь к работе по рассказам Бабеля, тоже вот в филармонии, подобной вот вчерашней. Я покажу. Мне интересно ее, как говорят, обкатать. Так. Я хочу показать вам небольшой цикл песен, серьезных песен, написанных по впечатлению, после впечатления от прочтения переводов Льва Гинзбурга «Ваганта». «Ваганты» — это предтеча авторской песни, 13 век. В 9 веке еще начали появляться, но серьезный сказать, романтизм, такой интересный, уже на хорошем уровне появился в 13 веке. Это Примас Орлеанский, Вальтер Шатильонский. Значит, очень рекомендую, кто хочет почитать такие вещи, этот сборник переводов «Поэзия Ваганта». Прекрасная поэзия, интересная. У меня появилось желание что-то вот написать в таком духе. Но поскольку я пишу на свои тексты, у меня всего из всех моих песен одна единственная песня написана на чужие стихи, это на стихи любимого мной поэта Александра Александровича Блока. Вот. А остальные все на свои, то тексты я написал за Вагантов сам. Сам выстроил какую-то для себя теорию, какой-то образ певца, выстроил его историю певца, и вот, придерживаясь ее, написал 5 песен. Сейчас, значит, я их спою. Значит, как правило, направление ваганское – это клирикальное направление. То есть монахи, которые были, сказать, жили в своей келье, замкнуто, вдруг, значит, почему-то начали, ну, вообще, высококультурные люди в то время, поскольку у них был доступ к прекрасным библиотекам, вдруг почему-то то, что их распирало, то, что их волновало, захотелось им кому-то отдать. Вот очень похоже то же самое происходит и с бардами, с нашими, с авторами песен. Мало того, что для себя написал, как говорят авторы, мы пишем для себя, не для кого-то. Это правда только в малой степени, в тот момент, пока ты пишешь для себя. Когда это уже написано, это не может быть для себя, это неестественный процесс. Написать и положить куда-то, значит, на полку. Хочется уже кому-то это отдать, значит, для чего? Вот то же самое видно и происходило с вагантами, и этим они близки мне. Значит, я себе представил монаха, который сидел запертый в своей келье, бил поклоны, и вдруг ни с того, ни с сего, или вернее все, с того и с сего, конечно, захотел это все показать кому-то, спеть, значит, на лютне, на кефаре, на бандуре, на чем угодно, значит, показать, значит, то, что им было сделано. И вот такая вот называется «Песня монаха» из цикла «Ваганты». Дорога хороша, то кресты, то плаха. Ох, болит, горит душа бедного монаха. Душу черствую спасешь, размочивал в винище, а чем, скажи, еще зальешь? Это пепелище. От лампадок до молитв воздух келья спертый, буя кланяться болит, Богу хале черту, лучше в путь жару да встынь, помолиться воле от сердечной глухоты. Излечившись болью, бил поклоны, плоть смирял, анбара залю. Души сонные мирян я наполню сутью, чтобы весельем да тоской через песен звуки справедливости людской дать язык и руки. Естественно, вот поскольку я себе такую выстроил картину, не мог человек, который вышел на опасную большую дорогу 13 века с песней, не мог не вступить он в конфликт с обществом какой-то определенный. У него наверняка были какие-то социальные неурядицы, и он, естественно, вступает в конфликт с обществом, с властепридержащим. И я себе следующую песню назвал так: «Песня барда, министреля или трубадура, играющая на лирике, фаре или бандуре, песня о стрелке, которому куда стрелять, все едино было бы, но то воля его господина, песня о том, что истина познается в споре, проверяется в горе, и предупреждение всем поющим моменто море». Лиловый шрам, корявый рот, горбат, урод, лохмат, урод, и черти как поет урод, и непонятно чем берет, когда для нищих и сирот орет. Что не пьет змея, пиявка, что не пьет комар, паскуда вошь на теле, с колыбели выпивает господа. А у нас топор под лапкой, а у нас кулак с полпуда, для простого люда чуда не бывает никогда. Горбатый полный рост встает, винище льет в корявый рот. Когда же струны он берет, толпа себя поляшком бьет, вместе с ним его народ поет. Что не взял палач с удавкой, что не взял судья, Иуда вор на деле, дрянь в постели забирает господа. А у нас топор под лапкой, а у нас кулак с полупуда, для простого люда чуда не бывает никогда. А вот расплата простака, ведь у стрелка легка рука, стрела в полете, а пока стрелок куражится слегка, за песню жизни цена невысока. Ты все лежит на травке, вот и все, плюс дырка слева. Было лихо, стало тихо, сладко спите, господа. Под лавкой, а у нас по горло гнева, а певец святая дева, их достаточно всегда. Я представил себе молодого ваганта, друга, вот того, который погиб, невинно погибшего, певца, который сидит у литой ограды погоста, немножко выпивший с горя, тихонько наигрывает и поет ниже следующее. Эй, которые там, за литою оградой чрева, я ду полно черепок со свинцом. Убедились, что правды бояться не надо, сколько стоит ее дорогое словцо. Ты правда моя, ты слуга, ты владыка, появись, заслужи отпущение грехов, во мне тебя не найти. Ибо ты многолика и примет никаких, ни венков, ни оков. За тебя просто в радости петли и плети, за тебя мое солнце, без солнца жилье, кто еще в правдолюбце отчаянно метит на кинжала стилета ножа острие. Ищем, где ж ты где, лет отступало тысячи, братья злой дотрону, сколько долгов всем должна, от того-то никак не отыщем. Ни примет никаких, ни венков, ни оков, нам убогим и сирым, ни свету, ни хлеба, кого ты спасла, пожалела, скажи, все побольше пощадят. Девочки справа да слева, когда есть она правда, клянусь без души, только правда вина, а совершенно не видно в каждой кружке на донце бальзам для мозгов. А может, правду распяли, как Божьего сына, ведь примет никаких, ну нет, примет никаких, ну примет никаких, ни венков, ни оков. И четвертая песня из этого цикла. Иконная вера, а что же за ней, если пусто внутри? Лишь трезвая память, как высшая мера, а живому чужое, увы, не болит. Мне видится тайна в пустующем небе, где боль неудачи видна наперед. Молю о спасении, как розет о хлебе. О Господи, дай мне, о Господи, дай мне, о Господи, дай мне, а Он не дает. Растерзан тоской, унижен любовью, отринут, отвергнут осмелых власть. Трава мне постельку, горох изголовье. О, где ж ты, Всевышний, не дай мне пропасть. Мне видится тайна в пустующем небе, где боль неудачи видна наперед. Молю о спасении, как крутит о хлебе. О, Господи, дай мне, о Господи, дай мне, о Господи, дай мне, а Он не дает. Душа утомилась, дошла до предела, молитвенным бредом себя изречу. Сломаю в коленях упрямое тело, и вою, и плачу, хриплю и кричу. Мне видится тайна в пустующем небе, где боль неудачи видна наперед. Молю о спасении, как просят о хлебе. О Господи, дай мне, о Господи, дай мне, о Господи, дай мне, а он не дает. Вот такой, значит, цикл написан. Теперь я перейду к песням, которые написаны специально для спектакля. Значит, начиная с песенки, написанной к сказке Андерсена «Принцесса на горошине», песенка «Горошины» я спою. Ну, то есть я так буквально пунктирно, немножечко, не все песни, это естественно, поскольку их много. Спектакль по сказке Андерсена назывался «Вечер так». «Вечер с Андерсеном». Там было две песни. Одна «Гадкий мальчик», это об Амурчике, который досаждал стрелами, и вторая «Принцесса на горошине». Значит, об Амурчике была написана жалобная песня гусара: «Не надо луки стрелы Амуру доверять, он с дуру может тело не там проковырять». Вот такая вот шуточная песня. Это был как бы резонер в этой сказке. А к «Принцессе на горошине» были написаны все персонажи: царь, царица, принц, принцесса и даже сама горошина. Но все как-то песни были такие, что ли, специфичными. А вот песня «Горошины», я ее пою в концертах, поскольку она получилась, ну, как-то немножко, ну, не вот так, как-то вот так. Итак, вот что поет такая важная, надутая, разбухшая горошина, лежащая под дюжиной тюфяков. Значит, и производящая на принцессу в определенном месте определенное действие. Проста моя задача в сказке, но без меня нельзя никак. Я на принцессу без огласки ставлю знак качества. Синяк среди моих подруг горошин, лишь у меня и вид, и вес. Будет синяк на бледной коже, если принцесса из принцесс. Значит, как Гамлет, я решаю, главное быть или не быть. В жизни в сказке помогает, если где надо, надавить, как надо может, тот у кого и вид, и вес. Будет синяк на бледной коже, если принцесса из принцесс. Если принцесса, естественно, из принцесс. Это пока темно и тесно, ну а итог совсем неплох. Станет горошина известной, как ее прадед, царь горох. Да, я оружие в этом деле. Что будет дальше, темный лес? Отрази большой синяк на теле, и то, если принцесса из принцесс. Та-дам-дам, та-дам-па-па-пам-пам, пи-пи-пи-пу-пю, ти-ти-ти-пу-пу, пам-пам. Вот. Спектакль этот, к сожалению, по Андерсену так и не был поставлен на театр, Народный театр «Щитца». Вот, был задуман очень интересно и отрепетирован, но в силу определенных обстоятельств, не потому что кому-то что-то мешало, а вот так бывает, наплывают какие-то события, у театра большой репертуар, и так эта сказка пока осталась. Как вам удается выглядеть? Да. Спасибо. Занимайтесь ли вы физкультурой? Легкими упражнениями от пониженного давления. Больше ничем. Спойте, пожалуйста, песню на стихи Блока. Поэт для меня ближе и дороже всех. Остальных очень хочется. Так. Вы знаете, я бы с удовольствием бы это сделал, но я так давно не пел эту песню. И к тому же меня смущает такой факт. Песня на стихи Блока написана не на одно стихотворение, а на два. Я позволил такое кощунство и соединил два стихотворения. «Россия» и там рядом с ним стоящая «Я пригвождён к паркирной стойке». Вот. И поэтому, значит, у меня сам факт вот такого кощунства смущает. И я ее поэтому вот уже много лет не пою. Так, ну хорошо. Ладно, значит, поехали дальше. Значит, по спектаклям. Вот такие вот были песни к Андерсону написаны. Теперь я хочу показать вам две песни из пяти или шести, из шести песен, написанных к очень интересной работе. У меня даже вот с собой есть афиша этой работы, она вот-вот должна выйти. На афише написано так. Гоголь.Булгаков. Похождение Чичикова. Там ниже песня Дикштейн. Хорошая компания. Ну, в общем, в этой работе чтец, который, значит, читает текст, сначала читает из «Мертвых душ» повесть о капитане Копейкине, а после этого читает Булгакова «Новые похождения Чичикова», написанные Булгаковым в примерно 20-х годах. Для того, чтобы понять, что там происходит у Булгакова, я, значит, кратенько вам расскажу эту вещь. Ну, совсем-совсем кратенько, буквально в двух фразах. Значит, начинается вещь так. Где-то в царстве теней зажегся в воротах свет, и открылись совершенно случайно эти ворота, и оттуда покатились мертвые души. Чичиков на бричке, Ноздрев, Собакевич, Манилов, вся эта свора двинулась на Москву 20-х годов. Вот, значит, поэтому, значит, когда открывается сцена, открывается занавес, звучит вступительная песня, исполняемая Господом Богом. Стали псы сторожевые или стали с годами глупей. И мертвые души, и души живые в одной оказались в толпе. Как не распознать под лица, под личиной трудяги, честняги, увы. Так мертвые душечки, они отличимы от внешне, конечно, живых. Ба-ба-дам, ба-ба-дам, ба-ба-дам, бам-бам. Подумал Господь, это ж просто везение, свои полномочия сложив. Я думать не стану теперь о спасении заведомо мертвой души. Маху живых, постоянно брожение довольно опасных идей. Трым-трым-трым. И, видимо, функции душа спасения в руках у надежных людей. Ба-ба-дам, ба-ба-дам, ба-ба-дам, в руках у надежных людей. С этой песней Господь Бог махнул рукой на Чичикова и компанию. С этой песней въехала Чичиковская бричка в Москву. Ну, что там все происходило, я рассказывать не буду, а скажу вот, расскажу только о таком эпизоде. Чичиков сталкивается в одном учреждении, где выдают пайки продуктовые,